Знал он то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела. И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки. Один походил на горошину, другой — на маленькую подковку. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом. На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли американец. Хирургу казалось, что Билли отвратительный кривляк, а что он нарочно постарался вырядиться таким шутом. Хирург говорил по-английски и сказал Билли: «Очевидно, война вам кажется забавной шуткой». Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила судьба. Судьба и слабое желание выжить. «Вы хотите нас рассмешить?» — спросил хирург. Хирурга надо было как-то ублаготворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу. «Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое издевательство?» — сказал хирург. «Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?» Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в 2 карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался. Шествие, хромая, спотыкаясь, избивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных вели во двор. Бойня эта уж давно не работала. Весь скот в Германии давно уж был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела. Американцев повели в 5-е здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, 2 пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник, дощатый заборчик, за ним ведра. На двери здания стояла огромная цифра. Это был номер 5. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес, в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой. Шлахтхоффюнф. Шлахтхоф значило бойня. Фюнф была попросту добрая старая пятерка.